человек в тапочках протискивался сквозь толпу. Он нес длинную палку от швабры. — Вот теперь, может, что-нибудь получится, — сказал Петернья. Но палка, прямая как палка, не прошла в глубину колодца, образовавшего наверху колено. Для этого ей надо было бы изогнуться, но она заортачилась. — Надо бы найти крышку люка и снять ее, — подсказала сестра Петернья. Свое предложение она перевела американцу. — О-е! — сказал тот. И он тотчас же начал поиски крышки. Просунул руку в прямоугольное отверстие, дернул, но поскользнулся и рухнул, стукнувшись головой о стену ближайшего дома. — Позаботьтесь о нем, — велел Петернья двум женщинам из толпы, которые подхватили американца и повели к себе, чтобы проверить содержимое карманов его кителя. Среди прочего, там оказалось душистое мыло «Люкс» и большая плитка «О Генри» — шоколада с начинкой. Взамен он наградил их хорошей гонореей, которую заполучил от одной восхитительной блондинки, встреченной за два дня до этого на площади Пегаль. Человек, который принес палку от швабры, хлопнул себя по лбу и, воскликнув «Эврикот», снова отправился к себе домой. «Он надо мной издевается», — возмутился кот. «Эй, вы там, поторопитесь! Не то я возьму и уйду. Найду какой-нибудь другой выход». «Если пойдет дождь, вас затопит», — предупредила сестра Петранья. «Дождя не будет», — заявил кот. «Но тогда вам встретятся крысы, подумаешь». «Ну что ж, счастливого пути», — сказал Петранья. «Но учтите, они бывают покрупнее вас и очень мерзкие. Да смотрите, не напрудите на мою куртку!» «Если они грязные, это меняет дело, но главное, от них воняет. Нет, кроме шуток, поторапливайтесь там и не беспокойтесь о вашей куртке, я за ней присматриваю». Было слышно, как кот падает духом. Появился человек в тапочках, он нес авоську, привязанную к концу длинной веревки. «Отлично! — воскликнул Петернья. — Теперь уж ему удастся зацепиться». «Что это? — спросил кот. — Вот смотрите, — сказал Петернья, опустив ему авоську. — Ну, теперь совсем другое дело, — одобрительно сказал кот. — Подождите тащить, я захвачу куртку. Через несколько секунд показалась авоська, а в ней, удобно расположившись, сидел кот. — Наконец-то! — сказал он, выкарабкавшись. А куртку свою доставайте сами. Поищите крючок или что-нибудь еще. Уж очень она тяжелая. «Дерьмо!» — выругался Петернья. Появление кота было встречено радостными возгласами. Его передавали из рук в руки. «Какой красивый котик! Бедняжка! Он весь в грязи!» От кота чудовищно воняло. — Вытрите его, — сказала шлюха, протягивая свою светло-голубую шелковую косынку. — Вы ее потом не отмоете, — сказала сестра Петранья. — Неважно, — ответила шлюха в порыве великодушия, — косынка все равно чужая. Кот пожал всем руки, и толпа стала рассеиваться. — Так что же, — сказал кот, видя, что народ расходится, — теперь, когда меня вытащили, я уже никому не интересен? «Кстати, где петух?» «Хватит», — сказал Петернья. «Пойдемте выпьем и забудьте о петухе». Вокруг кота теперь оставались только человек в тапочках, Петернья, его сестра, шлюха и два американца.